на молниях и нелепо профессорской цигейковой шапке пирожком Игорь Кореев. Рядом с креслом стоял большой серый фибровый чемодан с черными уголками, и, увидев этот чемодан, он сразу обрел еще одно воспоминание. Вчера Игорь в очередной раз окончательно расплевался с родителями и приехал из своего Одинцова в Москву, где ему уже была найдена комната. Вот эта самая, конечно же. Вот все и сложилось. События отметили, тем более, что следующий день был свободный, на лекции не надо, и вот результат. Тут он заметил Белого. Женьку Белоцерковского. В дальнем углу комнаты лежал тюфяк. С него сползала на пол простыня, а на тюфяке, укрытый до пояса большим клетчатым пледом, спал Женька. На его волосатой груди аккуратно лежала гнедая голова Вики, с которой Женька всюду ходил уже месяц и на которой вчера обещал жениться с последующей комсомольской свадьбой и отъездом в дальние края за туманом и за запахом тайги, что вызвало у Киреева неудержимый визгливый со всхлипываниями смех. Он вышел в коридор, коридор был пуст, все соседи еще спали крепким сном выходного дня. В дальнем конце, за открытой дверью кухни, лилась вода. Он прошлепал босиком по серому пыльному паркету и вошел в кухню. Склонившись, упираясь в раковину и вывернув голову, Витька Головачев пил из-под крана. Его семейные черные трусы облепили мощные безволосые ноги, жилы под коленями натянулись. Даже сухаря не осталось. Отдуваясь и отплевываясь, Витька выпрямился. Надо идти в овощной. Он в 8 открывается. Когда они вернулись в комнату, там уже все встали. Лиля и хозяйка Галя. Воспоминания возвращались стремительно, наталкиваясь друг на друга. Уже были полностью одеты, только не причесаны, и заканчивали убирать постель. Киреев брал одну за другой со стола бутылки и смотрел сквозь них на свет. Белый стоял посреди комнаты уже в джинсах, которые он, по примеру иностранцев, пренебрегая морозом, носил даже зимой. Но голый до пояса, он любил ходить голым до пояса, демонстрируя заросшие густым волосом действительно очень рельефные грудные мышцы бывшего гимнаста, курил, стряхивая пепел в пустую полулитровую банку, которую держал в руке, а Вики вообще не было видно, наверное, успела ускользнуть в уборную. Он натянул, прыгая на одной ноге, обнаруженные под столом свои любимые американские брюки, успев привычно им порадоваться. Таких настоящих, докроновых, с узенькими манжетами, без складок у пояса и с правым задним карманом без пуговицы, в Москве было по пальцам пересчитать. Надел рубашку свою лучшую. Вчера к вечеру выбрал самое лучшее, хотя ничего особенного не предполагалось, но так, на всякий случай. Пиджак и галстук висели за дверью, но он надел прямо на рубашку чешский длинный рыжий муттон с поясом и белым воротником мехом наружу. До овощного 2 минуты замерзнуть не успеешь. Начали собирать деньги. По трешнику. Гордый Киреев, обиженный несправедливым распределением девочек, он ночью оделся, собрался возвращаться к старикам в Одинцово, но не успел, заснул. И теперь делал вид, что все нормально, а спал в пальто, потому что замерз. Дал 5 и велел купить коньяк. Женька дал 10. Витька отсчитал 3 смятыми в комки рублями. Мороз стоял не по-ноябрьски злой,